8 марта, среда. Сегодня как будто легче. С фронта известия разноречивые, но есть и благоприятные. Советские известия не дурного тона. Правда, есть и такие факты. Захватным правом эсдеки издали номер сельского вестника, где объявили о конфискации земли. И сегодня уже есть серьезные слухи об аграрных беспорядках в Новгородской губернии. В типографии «Копейки» Бонч-Пруевич наставил пулеметов и объявил осадное положение. Несчастная «Копейка» изнемогает. Да, если в таких условиях будут выходить известия, и под Бончем, то добра не жди. Бонч-Пруевич — определенный дурак, но притом упрямый и подколодный. Ораниенбаумский дворец как будто и не горел, как будто это лишь паника Макарова и Карташова. Бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей и пристально заниматься их обсуждением. А я на этом берегу ни о чем, кроме опасности революции, не слышу. Неужели я их отрицаю? Но верно ли это, что все здесь только ими и заняты? Я невольно уступаю. Я говорю и о митинге, и о тришке Ленине. О Ленине — это специальность Дмитрия. Именно от Ленина он ждет самого худого. О проклятых социалистах — Карташов. О фронте и войне — ДВ. И о каких-то планомерных четырех опасностях Ганфмана. Я говорю, но опасностей столько, что если говорить серьезно обо всех, то уже ни минуты времени ни у кого не останется. Честное слово, не заячьим сердцем и огненным любопытством, как Карташов, следила я за революцией. У меня был тяжелый скепсис. Он и теперь со мной, только не хочу я его примата, а карташовское слово «балет» мне было оскорбительно. Но зачем эти рассуждения? Они здесь не нужны. Царь арестован. О Нилове и Воейкове умалчивается. Похорон на Дворцовой площади, кажется, не будет. Но где-нибудь да будут. Отчего? Отчего? А от похорон никогда русский человек не откажется. 9 марта, четверг. Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать, все равно. Этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая сама по себе радость, огненная, красная и белая, в веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать со всеми. Вот когда, а не в войне. У нас двоевластие. И нелепости Совета с его неумными прокламациями, и засилие большевиков, и угрожающий фронт, и общее легкомыслие. Не от легкомыслия ли не хочу я ужасаться всем этим до темноты? Но ведь я все вижу. Время старое я не забываю, время страшное я не забываю, и все-таки надо же хоть немного верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает меры, не узнает своих времен? Бог спасет Россию. Николай был дан ей мудро, чтобы она проснулась. Какая роковая у него судьба! Был ли он? Он молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский дворец, где его и заперли. Вернется ли к нам цезаризм, самодержавие, державие? Не знаю. Все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всего лишь конвульсии, лишь петли, которым заворачивается единый исторический путь. Россия освобождена, но не очищена. Она уже не в муках родов, но она еще очень-очень больна, опасно больна. Не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца всегда радость, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать, и дитя. В самом Советском комитете уже начались нелады. Бонч безумствует, окруженный пулеметами, грозил Тихонову арестом, в то же время рекомендует своего брата, генерала контрразведки, вместо русского. Кого-то из членов комитета уже изобличили в провокаторстве, но тщательно скрывают. Незавидное прошлое притершегося к большевикам Гржебина никого не интересует. Напрасно. Звонил французский посол Палеолог. Ничего не понимает и требует влиятельных общественных деятелей для информации. Тоже хорош. 4 года тут сидит и даже никого не знает. Теперь поздно спохватился. Думает ДВ, что к нему не пойдут, некогда. Подчас временное правительство действует молниеносно. Керенский, толчки Совета рабочих депутатов, амнистия, отмена смертной казни, временные суды, всеобщее уравнение прав, смена старого персонала. Порою кажется, что история идет с быстротой обезумевшего аэроплана. Но вот я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалось, подхожу к самому сейчас острому вопросу, вопросу о войне. Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в правительстве? Оно будет молчать. Вопрос о войне должен и немедля найти свою дорогу. Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна. Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю, Керенский. Но знать еще ничто, надо осуществлять знаемое. Керенский теперь при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он один. Для памяти, для себя... Обозначу хоть кратко эту сегодняшнюю линию о войне. Вот я за войну, то есть за ее наискорейший и достойный конец. Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать нашу Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он. Война, как таковая, — горькое наследие. Но именно потому, что мы так рабски приняли ее и так долго сидели в рабах, мы виноваты в войне. И теперь надо принять ее как свой же грех, поднять ее как подвиг искупления и с непрежней новой силой донести до настоящего конца. Ей не будет настоящего конца, если мы сейчас отвернемся от нее. Мы отвернемся, она застигнет и задавит. Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации. Немедленное прекращение кровавой бойни. Что это? Глупость или измена? Как спрашивал когда-то Милюков о другом. Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев, пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда бойня? Прекратить по соглашению? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля, ведь они-то не согласятся. Да, в этом немедля только и может быть или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление. Но вот что нужно и можно немедля. Нужно... Немедля ни дня объявить именно от нового русского нашего правительства русское новое военное во имя. Конкретно необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет наших целей войны. Декларация, прежде всего, чуждая всякому побединству. Союзники не смогут против нее протестовать. Если бы втайне и хотели, особенно если хоть немного взглянут на нашу сторону и учтут наши опасности, им же грозящие. Наши времена сократились, и наши опасности неслыханно все возрастают, если теперь, после революции, мы будем тянуть в войне ту же политику, совершенно ту же самую, форменно, как при царе. Да мы не будем, так как это невозможно. Это само все равно провалится. Значит, изменить ее нужно. Может быть, то, что я пишу, слишком обще, грубо и наивно, но ведь я не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет. Даже если не осуществима, долг Керенского — пытаться ее осуществить. Он один. Какое несчастье! Ему надо действовать обеими руками, одной за мир, другой за утверждение защитной силы. Но левая рука его схвачена глупцами или изменниками, а правую крепко держит Милюков с победным концом. Ведь Милюков — министр иностранных дел. Если будет крах, не хочу ни время судить, да и не все ли равно, кто виноват, когда уже будет крах. Но как тяжело, если он все-таки придет, и если из-за него выглянут не только глупые и изменнические рожи, но лица людей честных, искренних и слепых, если еще раз выглянет лик думского блока беспомощной гримасой. Но молчу. Молчу. 10 марта, пятница. А дворец-то Ораниенбаумский все-таки сгорел или горел. Хотя верного опять ничего. Александр Бенуа сидел у нас весь день, повествовал о своей эпопее министерства Бо-Заров с Горьким, Шаляпиным и Гржебиным. Тут все чепуха. Тут и Макаров, и Головин, и вдруг случайно какой-то подозрительный Неклюдов, потом споры, кому быть министром этого нового грядущего министерства, потом стычка Львова с Керенским, потом тут же о поощрении со стороны Советов рабочих депутатов, перманентное заседание художников у Неклюдова, знак вопрос, потом мысль ДВ, что нет ли тут закулисной борьбы между Керенским и Горьким. Дмитрий вдруг вопит: «Выжечь весь этот эстетизм!» И, наконец, мы перестаем понимать, что бы то ни было. Глядим друг на друга, изумившись, раз навсегда точно открыли, что все это капитан Копейкин. Надо еще знать, что мы только что 3 часа говорили с другими о совсем других делах. А в промежутках я бегала в заднюю комнату, где меня ждали 2 офицера. 2 бывших студента из моих воскресников, слушать довольно печальные вести о положении офицеров и о том, как солдаты понимают свободу. В полку Ястребова было 1600 солдат, потом 300, а вчера уже только 30. Остальные свободные граждане где? Шатаются и грабят лавки, как будто. Рабочая газета, меньшевистская, очень разумна. Советские известия весьма приглажены и не идут по слухам. Раскупается большевистская правда. Все 44 опасности продолжают существовать. Многие, боюсь, неизбежны. Вот рядом поникшая церковь. Жалкое послание синода, подписанное 8 смиренными, первый смиренный Владимир. «Покоряйтесь, молчада, ибо всякая власть от Бога». Интересно, когда, по их мнению, лишился министр Протопопов Духа Свята, до ареста в павильоне или уже в павильоне? Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку в лесу царско-сельского парка под алтарем строящейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, автомобиль застрял в ухабах где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь, жгли долго, остатки разбросали повсюду, что сгорело дотла, рассеяли. Психологически понятно, однако что-то здесь по-русски грязное. Воейков в думе, в павильоне, не унывает, анекдоты рассказывает. Русская воля распоясалась весьма неприлично рекламно. надела такой пышный красный бант, что любо-дорого. А следовало бы ей помнить, что из сказки слова не выкинешь, и никто не забудет, что она основана знаменитым Протопоповым. 11 марта, суббота. Надо изменить стиль моей записи. Без рассуждений, поголея факты. Да вот не умею я. И так трудно, записывая тут же, а не после, отделять факты важные от неважных. Что делать? Это дневник, а не мемуары. И свои преимущества дневник имеет не для любителей легкого чтения только, а для внимательного человека, не боящегося монотонностей и мелочей. С 3 часов у нас заседание Совета религиозно-философского общества. Хотим составить записку для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви от государства. Когда все ушли, пришел Зинзинов. Он весь на розовой воде, такой уж человек. Находит, что со всех сторон все улаживается. Влияние большевиков будто бы падает. Горькие и Соколов среди рабочих никакого влияния не имеют. Насчет фронта и немцев говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше. Уверяет, что Керенский — фактический премьер, если так очень хорошо. Вечером Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что и Суханов раскаивается, и они будут за войну, но я им не верю. Мы всячески остерегали Сытина, информировали, как могли. И к чему кипим мы во всем этом с такой глупой самоотверженностью? Самим нам негде своего слова сказать. Партийность газетная теперь особенно расцветает, а туда свободных граждан не пускают. Внепартийная же наша печать вся такова, что в нее, особенно в данное время, мы сами не пойдем. Вся вроде русской воли с ее красным бантом. Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью тайных советников и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовал у Сытина, чтобы он поддержал газету Зинзинова, а не Горького, ибо за Зинзиновым стоит Керенский. Горький слаб и малосознателен. В лапах людей с задачами, для которых они хотят его использовать. Как политическая фигура он — ничто. 12 марта, воскресенье. С утра одновременно самые несовместимые люди. Рассадили их по разным комнатам, иных уже просто отправили. Сытин, едва войдя ко мне, вы правы. Говорил с горькистами и заслышал большевистскую дуду. Полагаю, впрочем, что они его там всячески замасливали, и Гиммер ему пел раскаяние, ибо у Сытина все в голове перепуталось. Тут, кстати, под окнами у нас 100-тысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами «Украинцы» и весьма выразительные надписи «Федеративная республика» и «Самостийность». Сытин потрясался и боялся, тем более, что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддержать. Идет к нему завтра сам. И в то же время проговорился, что и газету «Гиммер Горький» не оставит. Подозреваю, что на 100-200 тысяч уже ангажировался. Даст ли куда-нибудь еще вопрос? А я из одной комнаты в другую. К ИГ. Не нравится он мне. И данная позиция кадетов не нравится. Чисто внешнее, неискреннее приспособление к революции в виде объявления себя партией народной свободы, республиканцами, а не конституционалистами. Ничего при этом не понимают. О войне говорят абсолютно старым голосом, как будто ничего не случилось. Ранним вечером явились В., Г., Карташов, М. и другие. Все с этой запиской к Временному правительству насчет церковных дел. Могу ли я еще что-нибудь? Просто ложусь спать. 13 марта, понедельник. Отречение Михаила Александровича произошло на миллионной 12 в квартире, куда он попал случайно, не найдя ночлега в Петербурге. Приехал поздно из Царского и бродил пешком по улицам. В Царское же он тогда поехал с миссией от Родзянки повидать Александру Федоровну. До царицы не добрался, уже высаживали из автомобилей. Из кабинета Родзянки он и говорил прямым проводом с Алексеевым, но все было уже поздно. 14 марта, вторник. Часов около 6 нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались. Он, конечно, немного сумасшедший, но пофотически бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах. Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров, чтобы, напомнив о первых революционерах-офицерах, смягчить трение в войсках. Дмитрий, конечно, и туда, и сюда, я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман «Декабристы», тут нужно совсем другое. Нет-нет, пожалуйста, вам Зинаида Николаевна поможет. Дмитрий согласился, в конце концов. Керенский тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавшийся под руку случайный детский волчок с моего стола во время какого-то интеллигентского собрания, и так запустил, что доселе половины волчка нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками. Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в религиозно-философском собрании, где дальше за ним стоял во весь рост Николай II, а я в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти рядом. Лицо Керенского узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая спокойное, незначительно приятное и, видно, очень схожее. Добрые или нет, какие-то молчащие глаза. Этот офицер точно отсутствовал. Страшно был и все-таки страшно не был. Непередаваемое впечатление и тогда от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху короткие волосы Пьеро Керенского и реденькие, гладенько причесанные волосики приятного офицера. Крамольник и царь. Пьеро и Шарме. Социал-революционер под наблюдением охранки и его величество император Божьей милостью. Сколько месяцев прошло? Крамольник — министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги истории, и для меня, современниц, эти страницы иллюстрированы. Шармье, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза, верно, с тем же спокойствием небытия. Но я совсем отошла в сторону, в незабываемое впечатление аккорда двух лиц, Керенского и Николая II, аккорда такого диссонирующего и пленительного, и странного. Возвращаюсь. Итак, сегодня это все тот же Керенский, тот же и чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке, министр-товарищ, как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был элегантен, без всякого внешнего демократизма. Он спешит, как всегда, сердится, как всегда. Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и однако она уже есть, она чувствуется. Бронясь налево, Керенский о группе Горького сказал чуть-чуть свысока, что очень рад, если будет грамотная большевистская газета. Она будет полемизировать с правдой, бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым будто бы теперь эту борьбу и ставит себе задачей. вообще ведут себя теперь хорошо. Мы не возражали, спросили о дозорщиках. Керенский резко сказал. Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами. Относительно смен старого персонала уверяют, что у синодального Львова есть пафос Шуганья, не похоже, наиболее трусливые Милюков и Шульгин, похоже. Бронил Соколова. Дима спросил, а вы знаете, что приказ номер один даже его рукой и написан? Керенский закипел. Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится. Бегал по комнате, вдруг заторопился. Ну, мне пора, ведь я у вас инкогнито. Непоседливый, как и без инкогнито, исчез. Да, прежний Керенский, и на какую-то линейку не прежний. Быть может, он на одну линейку более уверен в себе и во всем происходящем. Неужели нужно? Не знаю, определить не могу. На улице сегодня оттепель, раскисло, расчернело темно. С музыкой и красными флагами идут мимо нас войска, войска. А хорошо, что революция была вся в зимнем солнце, в белоперистости вешних пурк. Такой белоперистый день 1 марта, среда, высшая точка революционного пафоса. И не весь день, а только до начала вечера. Есть всегда такой вечный миг. Он где-то перед самым достижением или тотчас после него, где-то около.